Дети и духи-хранители сидели вместе за длинным столом. Миниатюрные книксы, ростом едва ли с прогулочную трость, расположились на своих маленьких стульях и скамейках, а Нола, Финн, Томми и Мира уселись на подушках на полу и все равно возвышались над книксами. Королева восседала на своем тронном кресле во главе стола. Мира села рядом с Алисой Кникс, а Финну досталось место на углу подле королевы. Томми оказался зажат между гурманцем и романеттой, а Нола примостилась возле Бунтессы, напротив ворчливого типа, которого королева Кникс представила как Аттиллу. «Я должна вернуться к тому, о чем чудесница упомянула ранее». «Мира», — начала королева Кникс, — «вы утверждаете, что никогда прежде не видели книг». «Это правда?» — обеспокоенно спросила она. «Верно. Ничего подобного у нас нет», — ответил Финн с набитым ртом и удостоился укоризненного взгляда королевы Кникс, отчего мгновенно смутился. Нола удивилась. «С ума сойти!» Ее брат никогда не тушевался. Видимо, маленькая леди своим авторитетом произвела на него впечатление. Когда Финн признался, что у них нет книг, книксы возбужденно зашептались между собой. Нола уловила лишь обрывки фраз. «Как такое может быть? Что же случилось? Как же они учатся?» «Все знания. Бедные детишки. Надо их научить. Опасно». Она заметила, что мрачная Аттила недоверчиво смотрит на нее. «Что у него на уме?» — подумала Нола и решила наградить его таким же суровым взглядом. Она прищурилась и оскалила зубы. Аттила Кникс от удивления выпучил глаза и скорчил такую смешную гримасу, что Нола не сдержалась и рассмеялась, чем еще больше смутила Аттилу. Он, ворча, склонился над тарелкой супа. «А почему у вас нет книг?» — настороженно спросила королева Кникс. «Их все уничтожили?» Финн проглотил все, что было у него во рту, прежде чем объяснить. «Понятия не имею. Их просто не существует». «И никто не пишет новых?» Финн беспомощно пожал плечами. «А кто должен их писать? И как? У нас есть только фильмы». «Мои бабушка и дедушка видели книги», — любезно вмешалась Мира. «Давным-давно, когда сами еще были детьми. Книги читали на ночь, чтобы лучше засыпать». «И видеть сны, правда?» — спросила теология Кникс. «Сны — это нормально», — выпалила Нола. «Ну, по крайней мере, для большинства людей. Мы, конечно, видим сны. Ну, иногда, нечасто. Но нам не разрешают об этом говорить». «Ох, святые редакторы», — пробормотала королева. «Если у вас нет книг, как же люди постигают высокое искусство математики?» — обеспокоенно вмешалась в разговор алгебраида. «Как учатся быть романтичными?» — пискнула Романетта. «Как изучают звезды», — добавил астрономус. «Вы хоть знаете, как прыгать в мешках наперегонки?» — осведомился Игротекус. «Ну, хоть о Санта-Клаусе вы слышали?» Королева громко откашлялась. «Простите, что мы задаем столько вопросов. Это не очень гостеприимно». Королева бросила на Книксов предостерегающий взгляд. «Может быть, вы тоже хотели что-то узнать?» Нола не знала, с чего начать. Кто построил дом? Зачем? Почему все было забито книгами? Откуда взялась еда? Нола выпалила то, что волновало ее больше всего. «Как вы тут оказались?» «Мы всегда жили здесь», — ответила королева Кникс, как будто это было совершенно очевидно. «А как давно длится это ваше «всегда»?» — спросила Нола. «О, много столетий», — ответила королева. «И все это время вы находитесь в этом доме?» — спросил пораженный Томми. Королева на мгновение заколебалась. «Не только», — сказала она затем. «Хотя присутствующие здесь всегда жили в этом особняке». Нола, Финн, Мира и Томми украдкой переглянулись. Ответы звучали слишком туманно. Очевидно, было одно — книксы очень-очень-очень старые. «И что вы здесь делаете?» — продолжил Томми. Повисла тишина. Томми виновато осведомился. «Я что-то не то сказал?» «Нет-нет, двуликий. Позволь объяснить тебе, чем мы здесь занимаемся. Мы защищаем книги». «А от кого?» — спросила пораженная Мира. «Ну, от людей, конечно». «Мы тоже люди, однако мы сидим здесь», — возразил Финн. «Да, но вы же дети». Она сделала такой странный акцент на слове «дети», что Нола набрала воздуха, чтобы расспросить подробнее, но королева опередила ее. Улыбнувшись, она без лишних церемоний сказала. «Теперь наша очередь». Королева Книгс тут же выпалила ряд вопросов. Как они вообще сюда попали? Слышали ли они когда-нибудь об этом доме? Как вообще можно перелезть через стену? Ведь она очень-очень-очень высокая. «Мы ничего не знали о доме», — объяснил Финн. «Наверное, о нем никто не знает». «Мы увидели его только когда забрались на упавшее дерево. В ночь урагана оно свалилось на стену. По нему мы и перебрались через канаву». «Ах, значит, дерево упало в ночь урагана!» Задумчиво произнесла королева и переглянулась с Тезаурусом, глаза которого блеснули под капюшоном. Нола и это заметила. Но прежде чем она успела что-либо сказать, вмешался Шерлок Книгс. «Я хотел бы остановиться на одном немаловажном обстоятельстве, которое...» — начал он. Но королева Книгс резко оборвала его. «Которое в данный момент совершенно неважно». Она снова бросила на него суровый взгляд. Шерлок угрюмо закурил свою пустую трубку. «Прекрасно», — подумала Нола. «Значит, о каких-то вещах Книгсы пока не хотят нам рассказывать. А зачем же вы забрались на дерево и потом перелезли на стену?» — осведомилась королева Книгс. «Или вы постоянно этим занимаетесь?» Ребята виновато переглянулись. В конце концов, они часто проворачивали подобные вещи. Финн откашлялся и, наконец, заговорил. «Мы просто хотели узнать, что за этой стеной». «Зачем?» — прозвучал острый, как бритва, вопрос королевы Книгс. Мира нервно прикусила губу. Внезапно Нола почувствовала себя, как на уроке химии, когда мистер Стефансон застукал ее, пока она шепталась с братом. «Потому что мы не хотим все время следовать правилам», — сказала она дрожащим, но четким голосом. Как же ей хотелось, чтобы ее голос звучал тверже. «Особенно тем, которых не понимаем, потому что мы хотим познать мир, потому что хотим испытать приключения, потому что хотим знать, есть ли в мире то, чего мы еще не знаем». В глазах королевы Книгс загорелся слабый огонек. Неужели она злилась? Сияющей улыбкой она откинулась на спинку своего трона. «Хорошо сказано, маленькая воительница», — заметила королева. «Так сказал бы настоящий читатель. Я рада, что вы пошли на этот риск. Вы ведь те самые дети, не так ли, Тезаурус?» Тот с готовностью кивнул. «Полагаю, да, ваше величество». «Не так ли, мистер отгадчик загадок?» — повторила она угрожающим тоном, обратив взгляд на Шерлока. «Как будет угодно вашему величеству», — ответил он, скрестив руки. Его острые ушки, торчавшие из-под кепи, были плотно прижаты. «Что же вы, угощайтесь, дорогие гости!» — крикнула королева Книгс, теперь уже в хорошем настроении. «Приятного аппетита!» Не только дети, но и Книгсы внимательно следили за этой мимолетной перепалкой. Теперь все снова расслабились и потянулись к угощениям. Еще одно странное выражение — те самые дети. Как же спросить об этом королеву так, чтобы она мгновенно не сменила тему? Нола вдруг заметила, что Мира оживленно шепчется с Алисой. О чем они говорят? Бонтесса потянула Нолу за рукав. «Ты должна рассказать мне все о внешнем мире, маленькая воительница!» — с энтузиазмом попросила она. Аттилла презрительно фыркнул. «О внешнем мире!» — передразнил он ее. Нола принялась рассказывать о школе, но это оказалось сложнее, чем она думала. «Если у вас нет книг, что вы используете вместо них?» «Экраны». «Что такое экраны?» «Такие портативные мини-телевизоры». «Телевизоры?» Нола попробовала рассказать о чем-то другом, например, о своих родителях. «О родителях я уже кое-что читала», — ответила Бунтесса. «У нас их нет». Ее ушки печально опустились. «Но как же вы тогда появляетесь на свет?» — спросила Нола. Бунтесса растерянно посмотрела на нее. «Я не знаю», — прошептала она. «Один прекрасный день мы внезапно оказываемся тут, и все». На самом деле теперь, когда они сидели в этом заколдованном доме в гостях у маленьких Книгсов, Ноле ее повседневная жизнь показалась довольно скучной, хотя Бунтесса слушала ее, раскрыв рот. Рассказывая о различных типах экранов и голограмм, Нола все пыталась прислушаться, что такое важное обсуждают между собой Мира и Алиса. «И вот маленькая девочка забирается в кроличью нору», — рассказывала Алиса. «Ничего себе! А что дальше?» Нолу отвлекла Бунтесса. «И что, кит правда может выскочить из такой маленькой коробочки? Настоящий кит?» «Нет, голограмма, конечно». «То есть он пустой внутри?» «Что это за кит тогда?» — проворчала Тила. Оф, когда Нола снова уловила нить разговора Миры, Алиса рассказывала о говорящем чеширском коте. Мира хихикала, Чеширский кот, способный разговаривать, Нолла ничегошеньки не поняла. «А есть у вас животные, не пустые внутри? Настоящие дикие животные?» — продолжала расспрашивать Бунтесса. «Хм, нет, вообще-то нет. По крайней мере, в нашем городе». Теперь и Нолле этот факт показался странным. «Что за неженки?» — осуждающе пробормотала Тила. Бунтесса тоже казалась разочарованной. Нола набила рот макаронами и пыталась незаметно подслушать, о чем говорят Томми и Романетта. «Такой красивый юноша! Ты наверняка разобьешь много сердец!» — вздохнула Кникс, глядя на Томми. Он выглядел совершенно сбитым с толку и попытался выйти из ситуации, спросив у гурманца, где тот взял такой восхитительный салат из дыни. «О, из итальянской кулинарной книги XVIII века! В ту эпоху знали, как правильно выращивать этот старый сорт!» — с гордостью объяснил гурманц. У Томми отвисла челюсть. «Но я имею в виду, как дыни попадают сюда? Они же не растут в саду!» Книксы посмотрели на него в замешательстве. «Конечно, не растут. Для этого у нас есть кулинарные книги!» — еще раз пояснил шеф Ван Кухель. «А еще превосходные фрукты и овощи можно найти в «Тысяче и одной ночи» и даже у Шекспира, ну, если знать, где искать, конечно». Подмигнул он. «Ясно», — растерянно промямлил Томми. Нола сочувственно посмотрела на него. Книксы просто не поняли, о чем их спрашивал Томми. «Откуда-то эти продукты взялись здесь? В конце концов, не ходили же Книксы за ними в супермаркет?» Нола попыталась подслушать разговор Финна и королевы Кникс. «Действительно великолепное платье», — похвалил Финн наряд королевы. «Ты так считаешь?» — сказала польщенная королева. «А есть что-то в этом стиле для мужчин, ну, то есть для мальчиков?» «Не может быть! Они находились в самом захватывающем и удивительном месте на свете и болтали, о чем попало. О чеширских котах, ночных дынях и шмотках. Пришло время вернуться к главному. Скажите, почему у вас глаза светятся?» — выкрикнула она, перебив тем самым разговоры остальных. Кникс и ее друзья повернулись к ней. «А как нам иначе читать?» — спросил помощник Кускникс. «Ну, может быть, со светом?» — предположил Томми. «Вот именно, со светом!» — подтвердил помощник, выкладывая пудинг на тарелку. Что ж, постепенно они начинали говорить правду. Нола вспомнила о двух странных замечаниях королевы, которые ее беспокоили. «Ваше Величество!» — начала Нола. Она даже решила, что говорить сидя неприлично и неспешно встала. «Пожалуйста, этот вопрос очень важен. Что вы имели в виду, говоря, что мы те самые дети? Есть ли этому объяснение, которое было бы, ну, более-менее понятным?» Королева оглядела Нолу с ног до головы. Она тоже поднялась со своего трона. «Я могу исполнить твое желание, маленькая воительница. Итак, дорогие дети», — торжественно сказала она, — «о вас говорилось в пророчестве». «В пророчестве?» — озадаченно спросил Финн. «В каком таком пророчестве?» «Предсказание Оракула», — ответила королева Кникс, как будто это было нечто само собой разумеющееся. И тут все остальные взволнованно подтвердили. «Да-да, именно так, в предсказании Оракула». Нолу сводило с ума то, как спокойно эти Книксы произносили самые безумные вещи. «Если быть точным, в предсказании безумного Оракула», — добавил Тезаурус, подняв вверх указательный палец. «А безумным он был всегда», — добавила Теология. «Кстати, я знаю одну действительно безумную игру, в которую можно играть за столом», — сказал Игротекус. «Есть ли в ней цифры? Если нет, я не участвую», — заявила Алгебраида, скрестив руки на груди. «Десерт уже готов». «Атилочка, накормишь меня клубникой и напоишь шампанским?» «И...» «Наелся так, что стал как шар». «Я ничего не понимаю», — прошептал Финн. «Мы упомянуты в пророчестве? Ну, дела». «В пророчестве безумного оракула», — насмешливо добавила Нула. «Простите!» Вдруг обеспокоенно воскликнула Мира. «Извините, но 3 часа почти истекли!» С тревогой пояснила она. «Нам пора уходить, если мы хотим успеть домой вовремя!» Нола, Финн, Томми и Мира вскочили. «До свидания!» «Мы еще вернемся!» «Извините, нам действительно пора идти!» Наперебой заговорили дети. Книксов их внезапный уход весьма обескуражил. «Постойте!» Королева Кникс тоже встала. «Мы еще даже не поговорили о ключе!» «О каком ключе?» «Вот об этом!» — королева книг сунула руку в карман, достала древний на вид ключ и вложила его в руку Финна. «Искатель, ты понесешь его!» Финн уставился на ключ. «Отчего он?» — спросил мальчик. Королева Книгс пожала плечами. «К сожалению, мы не знаем, но с ним вы выиграете игру, а раз ты искатель, ты найдешь замок. Это твое призвание». «Призвание?» «Финн, пойдем!» — подгоняла Нола, дергая его за руку. «Мы вернемся!» — крикнул Финн уже на бегу. «Обещаем!» — добавила Нола. «Совершенно точно!» — прощебетала Мира. «Не сомневайтесь!» — заверил Томми. «Когда же?» — воскликнула королева Книгс. «Скоро вам придется!» Но дети ее уже не слышали. «Вот ведь треклятый редактор!» — проворчала королева, опускаясь в кресло. Тем временем Нола, Финн, Томми и Мира, словно кролики, зигзагами бежали по заросшему саду, ныряли под искусно сплетенную паутину и из последних сил карабкались по плющу на стену. «Мы еще успеваем?» — тяжело дыша спросил Финн, поворачиваясь к Мире. Она с замиранием сердца посмотрела на часы и кивнула. «Да, думаю, успеваем!» Финн и Нола первыми забрались на стену. «Что?» — воскликнула Нола. «Черт побери!» — простонал Финн. «Что там? Что случилось?» — спросил Томми. «Дерева нет!» «Как это нет?» Финн указал на следы шин, глубоко вдавленные в мягкую землю насыпи, и на опилки, которые все еще плавали в мутной воде. «Похоже, его распилили. Тут поработала бригада рабочих». «И что нам теперь делать?» — спросила Мира тоненьким голосом. «Как мы доберемся домой?» Финн полез в свой рюкзак. «Ну что?» — ухмыльнулся он. «Хорошо, что мне пришла в голову мысль взять с собой веревку». «Хвостун ты!» — пробормотала Нола, но вздохнула с облегчением. Финн привязал веревку к ветке плюща и перебросил ее через стену. «Ты первая, Нола!» — сказал он. «Покажи им, как надо!» Нола тут же схватилась за веревку, перемахнула через стену и ловко спустилась вниз. Томми был не столь проворен. На последнем метре руки у него соскользнули с веревки, и он приземлился на попу. Хорошо еще, что не вров. «Все в порядке!» — крикнул он, потирая зад. Затем настала очередь Миры. Она медлила. «Вряд ли у меня получится», — пожаловалась она. «Я боюсь упасть». Финн подтянул веревку, обвязал ее конец вокруг легкой Миры и медленно опустил ее вниз. Под градом катился у него по лбу, но он справился. Финн слез со стены так же быстро, как и его сестра. «И что теперь делать с веревкой?» — спросила Нола. «Веревка была отчетливо видна на фоне стены. Мы не можем ее так оставить», — решил Финн. «Она привлечет внимание, и тайник Книгсов настанет конец». Томми почесал голову. «Тогда у нас возникает другая проблема. Как сюда вернуться?» — заметил он. «Где-то ведь должен быть вход», — уверенно сказала Нола. «Ворота или дверь. Возможно, королева дала нам ключ от этой двери. Нам просто нужно ее найти. Но сейчас у нас нет на это времени», — торопила всех Мира. «Нам нужно спешить. Мы слишком долго перелезали через стену». Финн схватил веревку и попытался перекинуть ее через стену так, чтобы никто ее не заметил. С третьей попытки у него получилось. «Мы вернемся», — тихо сказал он. «Обещаем». Один за другим они перепрыгнули через ров. Только Томми поскользнулся и намочил левый ботинок. Затем они изо всех сил побежали домой. Таинственный ключ позвякивал у Финна в рюкзаке. Когда по пути домой Джеральдина заметила на стене четверых своих одноклассников, она быстро спряталась за дерево. Сейчас, выйдя из своего укрытия, она с удивлением посмотрела на край стены, до которого ей было ни за что не дотянуться. Затем перевела взгляд на вновь опустевшую улицу. Улыбка тронула ее губы. «Ну, держитесь у меня», — тихо произнесла она.